Глава 10. Я понятия не имею, почему этот дьявол забрал меня с амбара. Мне уже даже холодно не было. Я не чувствовала ничего и пришла в себя уже в доме. В теплом, просторном дворце чудовища. Я была уверена, что здесь будет все в черных цветах, но напротив, все было в белом и золотом, в общем, не было похоже на ад, в котором, как я думала, обитает Виктор. На стенах висели картины, на полах ковры, дорогая мебель темно-орехового цвета. Это было его пристанище, он забрал меня к себе. Я помню, как Виктор мыл меня, как промокла его одежда и как он меня мыл. Сам трогал своими руками, а я не могла пошевелиться от страха. Я боялась, что он прямо там снова меня возьмет. Так же больно, купая в своей ненависти. Но он не сделал этого, и я не знаю почему. А потом Виктор уехал, быстро, резко оставив меня одну. Я лежу на кровати, завернутая в большое полотенце. Дезориентированная, голодная, уставшая, не знающая, что теперь меня ждет. В дверь тихо постучались. Вошла женщина. За ней следом засеменил белый прекрасный кот. «Здравствуйте, я рада. Вас велели накормить. Пожалуйста, покушайте. И вот еще: одежда, градусник, таблетки. Если будет температура, выпейте. Атас, идем. Не мешайся тут». Больше эта женщина ничего не сказала. Она молча поставила поднос с едой и водой, пакет с одеждой. Кот с таким странным именем, уверена, что Виктор его так назвал, ушел за ней следом. А я взяла дрожащими руками большую чашку чая. Я все еще не верила, что все это происходит со мной. Я поела и выпила таблетки. У меня раскалывалась голова, а после стало жарко, и я тут же уснула. К вечеру я просыпаюсь и прихожу в себя, хотя бы немного оживая после той жуткой клетки и его рук тоже. Оказывается, дверь в спальню не заперта, я спокойно выхожу оттуда. Дом большой, он стоит на отшибе. Где-то далеко, я совсем не вижу здесь соседей. Никаких. Понятно теперь, почему Виктор не закрыл меня в доме. Отсюда сбежать нереально. Беркутов отшельник, и я у него в руках. Телефон. Эту находку я обнаруживаю на кухне и тут же хватаю за него. По памяти набираю дяди, а когда тот не берет, звоню Славе. Да. Слава, это я. Лиска, где ты? Адрес назови. Я не знаю, где-то далеко за городом. Здесь поля, лошади. Беркутов привез меня сюда. Пришли милицию, позови дядю. Он не отвечает. Я не понимаю, что такое, но я заберу тебя. Лиза, слышишь, заберу. Сейчас мне уж и пофиг на то, что Славка от меня отказался в том лесу. Я просто хочу выжить. Он убьет меня. Прошу тебя, забери меня, Слава, забери. Какая драма! Вздрагиваю от низкого баса. Виктор стоит у двери, облокотившись о косяк. На руках у него тот самый кот Атас. С яркими зелеными глазами. Беркутов красив, как чертов бог. Мой жестокий бог. «Как там суслик поживает?» «Никак». Выключаю телефон, шаг назад. «Зря. Виктор быстрее». «На Солнечной 20 никто не живет. Там ветеринарка». «Как раз для такого животного, как вы». «Ну и кто из нас грубее, я, она, киса? Наверное, мало я драл тебя вчера, еще хочешь? Атас, иди гуляй». Выпускает кота из рук, тот нехотя уходит. «Только посмейте коснуться меня!» Хватая нож, направляя на этого зверя. «Смотри, не порежься перо, малыш!» «Не переживайте, не промахнусь!» «Я убить его сейчас готова, никаких сомнений. Думаю, это хотя бы как-то сработает, но зря». Виктор шагает ко мне, а после сам упирается грудью в лезвие ножа. «Бей!» «А что, назад я ударю?» «Бей, ну же, чего ты боишься? Убей меня!» «Это провокация, которой я оказываюсь не готова, потому что никогда никого не била, а тем более не ранила». Я вижу, как у Виктора на белой рубашке выступает пятно крови. Он сам медленно натыкается на лезвие, и ни один мускул его при этом не дрожит. Напротив, смотрит на меня с вызовом. Чертов псих! Боже! С ужасом выбрасываю нож, он ударяется о пол, а этот демон смеется, ржет во весь свой большой рот. Трусиха! Какая же ты трусиха, Лиза! Отпустите, мой дядя меня уже ищет. Если ищет, значит, найдет, а мы подождем пока. Виктор протягивает руки и привлекает меня к себе. Силен невероятно. И как я не трепыхаюсь, уйти он мне не дает. Беркутов ставит меня у стола, разворачивает к себе спиной. Сердце волнуется от него, от всей этой ситуации вокруг. «Пустите, я замужем, замужем за другим мужчиной!» «Нет, Лиза, ты моя. Помнишь, что я сказал тебе в суде? Ты всегда будешь моей!» Горло подступает протест, но я не могу сказать ни слова, потому что в тот же момент Виктор задирает подол моего платья, опускает его с плеч, оголяя мои груди. «Прошу, не надо со мной так!» «Давай не будем разводить сопли, как вчера. Тебя никто не убивает. Послушание Рокотова. Или пойдем в клетку». Сопротивление бесполезно. Перспективы понятны. Я умру на том холоде. Так какой у меня выбор? Беркутов наклоняет меня у стола, я слышу, как расстегивает ширинку, а после толкается в меня. Большой, твердый, возбужденный. Виктор заполняет меня своим эрегированным членом до предела. «Ай!» «Тихо, не дергайся. «Больно мне больно!» «Потому что ты дергаешься. Я перестаю протестовать. Просто молчу, ни слова, никаких эмоций. И это ему надоедает слишком быстро. «Что ты такая дохлая? Что такое, а?» Этот бес выходит из меня и разворачивает к себе, а я молчу. Смотрю только на него и мечтаю, чтобы он провалился куда-то. «Ладно, давай по-другому, киса». Виктор подхватывает меня под попу и усаживает на стол, широко разводит мои бедра. Нас кто-то может видеть, та же Рада, но не обращает на этого никакого внимания. Вздрагиваю, когда этот дьявол наклоняется, обхватывает мой сосок зубами, до боли прикусывая его. Играет с моими грудями, лапает их, мнет большими ладонями, как вещь трогает, как свою игрушку. «О, боже, нет!» «О, боже, да, зови своего бога, зови его!» Безумное похотливое животное. Виктор сосет по очереди мои соски, делая их красными, как вишни. Одновременно с этим он облизывает два пальца и трогает меня там, внизу. Трет мой клитор, намеренно, ласково делая меня чего-то мокрой, а после медленно в меня входит. Закрываю глаза. Притворюсь, что ничего не чувствую. Так ему быстро надоест. Беркутов напорист, и он не собирается прекращать пытку. Он толкается пальцами в мое лоно. Сначала медленно и нежно, а после более ритмично в одном темпе. «Ничего не чувствуешь, киса, да?» «Да, ничего». «Ладно, ну тогда тебе пофиг будет». Виктор наклоняется между моих бедер и припадает к моей промежности. Я широко распахиваю глаза от шока, когда начинает водить меня палец одновременно с этим, ласкать своим большим языком. Языком там. Жадно, голодно, точно зверь, он вылизывает мою плоть, и нет, я больше не могу противиться, что ничего не чувствую. Я чувствую каждое его порочное движение, каждый толчок и спазм, который он у меня буквально выдирает. Ухватываясь за его широкие плечи, чтобы не упасть. Дышать становится сложнее, низ живота тянет, соски стали твердыми, как горошины, и этот дьявол не останавливается. Напротив, Виктор вводит в меня теперь уже два пальца, начиная делать толчки, и я впервые стану не от боли, а от унизительного наслаждения со своим врагом.